Глава 26. 5 дней до выборов. Ночью гремел гром, и в маленьком мансардном окошке, выходившем в небо, сверкали молнии. Виктор то и дело просыпался, сидел на кровати, вставал и подходил к окошку. Думал о Соне и Нине, о том, что Нина позавчера плакала. Вспоминал добрые 30 объявлений о пропавшем пингвине, нарисованных и написанных Соней. Возвращаясь в Голосеево, он собирался сразу рассказать шефу о странном поведении и бегстве компьютерщика. Но тут же вспоминался ему, Виктору, открытый файл на депутата-юриста его близких. И возникала боязнь, что ненароком от усталости проговорится Виктор и об этом файле. А показывать, что он что-то там прочитал на экране монитора, ему не хотелось. Так он мучился мыслями всю дорогу, а когда добрался, все решилось само собой. Паша, открывший ему дверь, сказал, что шеф прибудет только под утро и будет очень уставшим. На всякий случай Виктор поделился с Пашей своими сомнениями по поводу компьютерщика. Паша кивнул и ушел на кухню. Поднимаясь по лестнице, Виктор услышал донесшиеся из кухни мужские голоса. Один из них был Пашин. В этот момент грозы еще не было, она загремела над городом позже, когда Виктор уже спал, и продолжалась до самого утра. Стихла стихия перед рассветом, и внезапно наступившая тишина разбудила Виктора. Осоловелым взглядом он нашел окошко и увидел в нем зарождающуюся глубокую синеву неба. Тучи куда-то ушли, зато пронзительно прозвучал там, за окошком, автомобильный сигнал. Повернувшись лицом к стенке, Виктор решил продлить свой сон. Но во дворе что-то происходило, какие-то выкрики, шум, суета. На всякий случай Виктор поднялся и выглянул в коридорчик. Шаги и голоса доносились снизу. Скрипела деревянная лестница под чьими-то решительными шагами. Виктор возвратился в свою комнату, уселся на кровать. Голова отказывалась работать. Снова улегся на спину, уже поверх одеяла. «Что там за суета?» — подумал. «Может, спуститься, посмотреть?» Но никуда не пошел, только приоткрыл пошире мансардное окошко, вдохнул свежего утреннего воздуха, в котором уже витал запах осени, запах желтых листьев и легкой прелости. Не спеша оделся, спустился на второй этаж. Суеты больше не было слышно, но с первого этажа донесся невнятный, негромкий разговор. Виктор прошел к бывшей детской комнате, к бывшему офису имиджмейкеров, заглянул. Компьютера там не увидел. Удивился, подошел к окну, благо офис тоже выходил во двор. Въездные ворота открыты, за воротами 3 черные коробки джипов-мерседесов и 2 обычных мерса. Во дворе серебристый Крайслер с номерными знаками какой-то государственной службы. 2 джипа и 2 мерса исчезли из пространства, ограниченного рамками окна. Что-то происходило в доме. Виктор думал, что сейчас и эти оставшиеся 2 чужие машины уедут, и тогда можно будет зайти на кухню и позавтракать. Но внизу все еще продолжался неспешный и, очевидно, долгий разговор. И Виктор, уже ощущая зов голода, неподвижно стоял, терпеливо ожидая затишья. Ждать ему пришлось долго, но в конце концов машины уехали, и охранник Паша запер въездные ворота. Когда он возвращался в дом, Виктор заметил на Пашином лице признаки серьезного беспокойства. Шефа он нашел в гостиной, бледный скорее от усталости и бессонной ночи, чем от каких-то раздумий. Шеф кивнул Виктору и показал рукой на кресло напротив. «Такая хорошая ночь была, и вот тебе!» — проговорил он задумчиво. «А что случилось?» — осторожно поинтересовался Виктор. «Компьютер! Такого еще не видел. Целая бригада СБУшников за одним компьютером приперлась. Хорошо хоть, что я к нему никакого отношения не имею, я его и пальцем не трогал. Вот как мы лопухнулись с этими лохотронщиками. Я этого мудака, который их мне посоветовал, в канализации утоплю. Ты представляешь, как они со мной разговаривали? Как будто я уже у них в подвале за железной дверью сижу. Если хоть один отпечаток вашего пальца на клавиатуре найдем, мало не покажется. Ну, пускай поищут, пускай. Плохо только, что они теперь за лохотронщиков возьмутся. И если найдут, снова мы выплывем. Ой, как не вовремя вся эта бодяга. Виски хочешь?» Виктор кивнул. Было ясно, что шефу нужен понятливый собеседник и собутыльник, чтобы было кому выговориться и освободиться от всей накопившейся злости. «Возьми в баре бутылку и стаканчики», — попросил шеф. Виктор поставил черную лошадь на журнальный столик, достал два низеньких стакана тамблера для виски. «Лед?» «Обойдемся», — выдохнул Сергей Павлович. «Наливай». «А ты знаешь, что самое паршивое?» — продолжил он, подняв глаза на Виктора. «Теперь я должен им составить список лиц, посещавших этот дом в последние 20 дней. Как тебе это нравится? Кандидат в депутаты парламента должен стучать на самого себя и на тех, кто к нему приходит. Потом у них отпечатки пальцев снимать будут и сверять с отпечатками на клавиатуре компьютера. Мать твою! Дожили! Если потянуть 5 дней и победить на выборах, можно их смело нахер посылать. Но они же не мудаки, они меня сейчас прессинговать будут. А в списке и ты выплывешь. Еще несколько интересных для них персонажей. Ах, как день начинался, такая ночь была!» До Виктора вдруг дошло беспокойство шефа, и сразу стало его собственным беспокойством. Ведь и он на мышке отпечатки оставил, и на клавиатуре. Теперь побледнел Виктор. «Ты чего?» — спросил Сергей Павлович, заметив изменения в лице своего помощника. «Да я случайно компьютер трогал», — признался Виктор. «Да?» — удивился шеф. «Ну-ка расскажи». И Виктор все рассказал. И про компьютерщика, и про файл на экране монитора. «Но ты пингвин!» — выдохнул Сергей Павлович. «Чего ты туда полез? Хотя ладно, ты ведь ни хрена не знал. Да и я... Добро!» Шеф отпил еще глоток виски. «Попробуем подключить наших людей. Может, замнут?»